Надо умнеть. Надеюсь, что раздутое самомнение не позволит мне больше так крупно встрять. Очень, блин, на это надеюсь. Теперь, когда я провел черту под неудавшейся авантюрой, пришло время подумать об остальных проблемах. На горизонте уже маячили две здоровенные, просто гигантские проблемы, такие, что хоть святых выноси. И каждая грозила обернуться полным коллапсом всех моих начинаний. Первое, тот самый кредит, чтоб его. Поскольку я в этой запутанной схеме с займом являлся, ну, типа простым посредником, стрелочником, не больше, то Лекс Могучий даже не заикнулся о его отмене. Еще бы, он давно уже рвался обобрать торговцев до нитки, выжать из них все до последнего золотого, как заправский коллектор из должника в 90-е. То, что я находился под каким-то там магическим воздействием, его вообще ни разу не волновало. Типа не мои проблемы, сам разбирайся. А вот Демид Серебренников, мой новоявленный партнер, ни под каким таким заклятием не был и на сумму согласился совершенно добровольно, так что сделка, мать ее так, оставалась абсолютно законной, комар носа не подточит. Формально-то я просто организовал перевод бабла и оформил все необходимые бумажки, не более того. Но когда Демид поймет, что из-за моей блестящей аферы вляпался обеими ногами в маргарин, это его предсказуемо разозлит. И встанет вопрос, а как мы с ним будем возвращать эти деньги? Вопрос, как говорится, интересный. Условия договора такие, что просто расторгнуть его и досрочно вернуть сумму займа нельзя. А это, блин, означало, что у нас оставалось меньше 2 месяцев, чтобы как-то выкрутиться из глубокой финансовой задницы. Сроки поджимали, как всегда, когда дело пахло керосином. Вторая проблема, не менее зубодробительная, теперь, когда меня, так сказать, поймали с поличным, как школьника с сигаретой за гаражами, я больше не мог помогать этим ушастым, то есть эльфам, в их хитромудром плане. Плане, на который они, судя по всему, крепко рассчитывали, и где я подвязался сыграть ключевую роль, причем как можно скорее, желательно еще вчера. У меня все еще оставались те 4 драгоценные виноградные семечки, но, ёпрст, не сочтут ли они меня теперь предателем их великого дела, или, что еще хуже, полным идиотом? Что-то мне подсказывало, видимо, 6-е чувство бывшего бизнесмена, что некомпетентность и раздолбайство у остроухих ребят вовсе не в почете, и если это действительно так, то нельзя просто так взять и честно рассказать им, как феерично я все просрал, а то, чего доброго, еще и своих собственных киллеров-ликвидаторов на хвост получу, если они узнают, насколько крупно я облажался. Перспектива, прямо скажем, от которой мурашки по коже. Короче, надо предоставить эльфийскому народу внятные, убедительные объяснения. Денежный вопрос я, по идее, мог бы решить и сам, очень надеялся на производство вина из тех самых семян, которое должно было вот-вот начаться и принести неплохой доход, в теории. Но вот как, черт возьми, сообщить эльфам о возникшей проблеме? Я ж об их культуре знал чуть больше, чем ничего, а своего дипломата у меня пока что не было хотя бы потому, что я так не вовремя уволил Ираиду. Да и вернее я ее. Ираида, конечно, молодец, но ее квалификаций для таких тонких переговоров могло и не хватить. Мда-а, надо что-то придумать, причем придумать такое, чтобы не я оправдывался перед эльфами, а они сами поняли, почему план дал трещину. Но если инфа о том, что Лекс обо всем пронюхал, просочится к эльфам из других источников, я потеряю контроль над ситуацией, и тогда пиши пропало, можно сразу заказывать себе уютное местечко на местном кладбище. И вот, значит, я уселся за стол в своей скромной резиденции, отхлебнул какой-то местной бурды, которую тут называли чаем, и принялся ваять письмо своим, так сказать, кураторам, тем эльфам, что приставлены к моему делу. Милый дедушка, Константин Макарыч, тьфу, не то, уважаемый Херту, Лекс Могучий, писал я, старательно выводя буквы на пергаменте, имеет доступ к какой-то там продвинутой магии предсказаний, ну или типа того, к какому-то там всеведению местного разлива. Он, подлец такой, смог определить, что готовится заговор, и догадался о моем, так сказать, предательстве, хотя какое к черту предательство, я их спасти пытался, основываясь на комбинации своей звериной чуйки и каких-то там косвенных улик. Каждое слово я подбирал с такой тщательностью, будто от этого зависела не только моя жизнь, но и будущие инвестиции в веселые. А она, по сути, и зависела. Главное, не дать им ни малейшего повода заподозрить, что вся операция пошла псу под хвост из-за моей собственной некомпетентности и, чего уж греха таить, банального просчета. Когда они начнут давить по этим вопросам, докапываясь до деталей, как заправские следователи, я очень надеялся к тому времени обзавестись собственным дипломатом с прокачанными скиллами. В конце концов, я уже стоял на пороге расширения своего правительства, что сулило несколько приятных бонусов, включая два новых места для советников. А это, что ни говори, серьезный административный капитал. Письмо, когда я его наконец закончил, вымучивая из себя буквально по слову, получилось настоящим шедевром канцелярской эквилибристики и пиар-уверток. Изложение проблем велось тем самым обтекаемым языком пресс-релизов крупных корпораций, знаете, когда ты вроде как и признаешь наличие проблемы, но вину на себя не берешь ни в какую и стрелки переводишь на кого угодно. Дескать, сложились обстоятельства непреодолимой силы, оказался плохо осведомлен о средствах магической защиты в данном конкретном регионе, не учел всех переменных, ну и так далее, и тому подобное. Классика жанра, отработанная годами в ЗАОЛ. В общем и целом, я остался доволен своим творением, этим образчиком эпистолярного искусства настолько, что рискнул поставить на него собственное выживание. Я понятия не имел, насколько крутые эльфы в военном деле, но, судя по их поразительной организованности, которую уже успел заценить, увидеть их в действии во время осады Веселого или, не дай бог, карательной операции мне хотелось меньше всего. Интуиция, закаленная 90-ми, подсказывала, что зрелище они организуют не только эпичное, но и для меня последнее. Глава 5. С этим вопросом, будем считать, разобрался, по крайней мере на данный момент, отправив письмо с первым же надежным гонцом. Теперь надо решить внутренние проблемы нашего славного поселения. Пришло время начинать мою кампанию по обработке. То есть, простите, убеждению местных авторитетов, старейшин нашего Веселого. Спасибо Фоме и его расследованию, касательно старухи Агаты. Она, по идее, не должна теперь стать большой проблемой. Из разговора я понял, что наш алкомак, пока случайно в кои-то веки оказался трезв, пообещал Агате взять в обучение ее племянницу, при этом сделав упор на аристократию. Бабуся достаточно умна, чтобы понять взаимосвязь, что аристократия – это единственный реальный способ для ее племянницы стать магом, ну или колдуньей, не суть важно. И в каком-то смысле он оказался прав, старый пройдоха, потому что без тех дополнительных бонусов к производству очков культуры и прочих плюшек, которые давала смена формы правления на аристократию, я бы хрен когда раскошелился на башню мага, одну из самых дорогих построек в моем текущем бизнес-плане. А без башни, сами понимаете, какое тут, к черту, колдунство. Сплошная профанация. Я начал встречаться с нашими старейшинами по очереди в индивидуальном порядке, чтобы, так сказать, обсудить некоторые грядущие изменения в структуре нашего местного самоуправления. Понятно, что обсудить в моем случае, это выступить с конкретными предложениями, причем, максимально убедительными. Я щедро раздавал им подарки, которые они так отчаянно жаждали, те самые мелочи, долженствующие склонить их на мою сторону в вопросе смены правительства и обеспечить лояльность. Для Фомы нашлась очень ответственная и загруженная должность главного дегустатора на строящейся винодельне. Работа, которая, по моим прикидкам, должна отнять у старейшины большую часть, если не все свободное время, имеющееся у него в избытке. Осчастливленный, он расцвел прямо на глазах и тут же заявил, что предпочтет провести свои сумеречные годы, дегустируя винцо и закусывая сырком, а не управляя каким-то там захудалым правительством. Ну, каждому свое, как говорится, лишь бы довольство росло. Другой старейшине требовалось всего лишь гарантированное трудоустройство для ее многочисленных отпрысков, которые до сего слонялись без дела. Задачка, прямо скажем, несложная для хорошо действующей экономики. Моей дорогой Ольге, главной скандалистке деревни, вообще оказалось достаточно одного заверения, что новая правительственная перестановка значительно облегчит нашу жизнь и работу всей деревни. Старушка явно прониклась ко мне симпатией и доверием после того случая с судебным разбирательством, или просто устала бодаться. Так один за другим каждый член совета старейшин в приватной беседе с глазу на глаз без лишних свидетелей дал свое согласие на смену правительства. Все, буквально все, кроме этой старой корги Агаты. Она, как всегда, решила поиграть мне на нервах, обхаживая вредную бабку и так и этак, Я пригласил ее на виноградник вроде как на экскурсию, чтобы она могла лично полюбоваться ростом тех самых четырех эльфийских семян. Место для разговора я выбрал не случайно. Солнышко припекало, легкий ветерок шевелил молодые листочки, пахло свежей землей и надеждой. Расчет был на то, что живописная обстановка, знаете ли, свежий воздух, ласковое солнышко, нежный шелест молодой лозы, вдохновит ее на конструктивный диалог и пробудит в зачерствелом сердце хоть какие-то позитивные эмоции. Но Агата оказалась равнодушна к природным красотам и, как обычно, чем-то недовольна. Лицо кислое, будто лимон съела натощак. Мы довольно долго беседовали о том о сём, переливали из пустого в порожнее, обсуждая погоду и виды на урожай, но не успел я подвести разговор к деликатной теме ее племянницы и будущих перспектив, как Агата резко меня перебила, не дав закончить фразу. «Хватит этих игр, Морозов!» — проскрипела она, помахав у меня перед носом своим иссохшим, как старая ветка, костлявым пальцем. От неожиданности я чуть не отшатнулся, уж больно близко она его поднесла. «Ольга-то наш язык за зубами держать не умеет, хоть ты ее режь, да и остальные не лучше, треплются на каждом углу. Знаю я, ты пытаешься нас всех отсюда выпереть, старых да немощных от кормушки оттереть. Не в малейшей степени, уважаемая», максимально спокойно ответил я, стараясь не выдать своего раздражения, которое уже начинало закипать где-то глубоко внутри. «Я всего лишь пытаюсь реорганизовать, так сказать, оптимизировать существующую здесь систему управления, сделать ее более эффективной, современной, если хотите, повысить КПД, так сказать, ха». Хохотнула она так, что вороны на ближайшем дереве испуганно каркнули и снялись с места. «Реорганизовать – это просто красивое заграничное словечко для того, чтобы сказать вышвырнуть на мороз. Ты ж подкупил каждого из старейшин, чтобы они сложили с себя полномочия, каждого умаслил, каждому что-то пообещал, чтобы согласились на эту твою смену правительства. Аристократия, говоришь, звучит-то оно, может, и красиво, прямо как в сказке про Золушку, но не думай, что я совсем дура старая и ничего не понимаю. То, что это, возможно, пойдет на пользу моей племяннице, еще не значит, что я сломя голову побегу говорить «да». Я нахмурился, услышав эти слова. Блин, похоже, успехи Фомы в привлечении на нашу сторону этой женщины оказались, мягко говоря, сильно преувеличены. Или наш маг принял желаемое за действительное. Впрочем, она ведь не сказала «нет» категорически, не захлопнула дверь перед самым носом. А это уже что-то, какой-никакой, а шанс. Значит, пришло время выложить все карты на стол без обиняков и экивоков. «Агата», — сказал я, глядя ей прямо в глаза и стараясь придать голосу максимальную убедительность, «назовите вашу цену, чтобы закрыть вопрос с голосованием раз и навсегда, по-деловому, так сказать, без лишних сантиментов. Прошу прощения», — переспросила она, картинно отшатнувшись с таким видом, будто я предложил ей продать душу дьяволу или на старости лет станцевать стриптиз на рыночной площади. Да уж, актриса из нее, прямо скажем, как из меня балерина Большого театра. На что это вы тут намекаете, молодой человек? Неужто на подкуп должностного лица? Я тяжело вздохнул, чувствуя, как начинает подступать усталость от этого цирка одного актера, и указал на одну из виноградных лоз, которая, казалось, изо всех сил боролась за жизнь, пытаясь вытянуться из своего семечка. Стебелек был тоненький, чахлый, листики бледные, какие-то неживые. «Видите вон ту лозу, уважаемая? Наши люди дали ей все, что нужно для выживания. Хорошую, плодородную почву, вдоволь воды, солнечный свет, которого здесь в избытке. Но она все равно, черт ее дери, никак не может нормально расти, не хочет разрастаться, крепнуть. Почему? Понятия не имею, я не агроном, просто знаю, что она стагнирует, топчется на месте, и это, в свою очередь, обходится нам очень дорого, тормозит весь проект по виноделию. Остальные три лозы, вон, посмотрите, уже какие крепыши, начинают показывать признаки того, что скоро дадут первый виноград. Крепкие, зеленые, тянутся к солнцу, аж глаз радуется. И к чему ты клонишь, умник? Прошипела Агата, ее маленькие глазки недобро сверкнули из-под бровей. А к тому, я постарался сохранить остатки терпения, что эта стагнирующая лоза мешает нам реализовать наш полный потенциал. Весь КПД летит к чертям собачьим из-за нее. Если бы она просто согласилась расти и давать виноград, как все нормальные здоровые лозы, мы бы смогли заработать гораздо больше денег для деревни, для всех жителей Веселого, включая вас и вашу племянницу. Ну прямо поэт, а не управленец, фыркнула Агата, покачав головой с видом такого превосходства, будто перед ней не владыка Веселого, а нашкодивший школьник. Седые пряди выбились из-под ее неизменного платка. Только ты забываешь, милок, что я не какая-нибудь там упрямая виноградная лоза, которую можно подрезать или выкорчевать. Я Агата, главная старейшина. Ты, может, этого и не осознаешь, сопляк желторотый, но я куда больше ответственна за мир и процветание в этой деревне, чем все остальные вместе взятые. Убрать меня, это все равно, что вырвать с корнем одну из вот этих здоровых и крепких лоз. Понял, нет, это что, реально вся ее тактика, незамысловато, но с претензией. Я моментально раскусил, к чему она клонит. Старая карга метила на должность аристократа в новом правительстве, не меньше, и не простого аристократа, а с решающим голосом, чтобы и дальше мне кровь сворачивать. Но если они, эти самые аристократы, должны стать голосующими членами общества, то скорее рак на горе свистнет или Сабинин метро до Марса прокопает, чем я собственноручно дам ей такую должность. Агата всегда получала какое-то извращенное удовольствие, вставляя мне палки в колеса на каждом шагу, просто чтобы продемонстрировать свою власть, мол, смотри, щенок, кто тут на самом деле главный. И хотя в системе аристократии действительно правило большинство, она, черт бы ее побрал, частенько оказывалась на удивление убедительной. Язык у нее подвешен что надо, могла любого заболтать и убедить в чем угодно, даже в том, что черное на самом деле белое. В бизнесе, знаете ли, частенько используют так называемых подпевал, таких, ну, типа ручных болванчиков, которых сажают в совет директоров, чтобы они тупо соглашались со всем, что скажет босс. Чего изволитесь, будет исполнено. Гениально. А как часто вы слышите о вечных нетчиках, о тех, кого хрен убедишь, что перемены могут приносить прибыль, что инновации – это двигатель прогресса, а не блажь начальства. Нетчик знает только одно слово, зато в сотни различных вариаций. Нет, категорически нет, ни в коем случае. Ну, мы всегда так делали, и ничего, нормально было. Ох, вы тут новенький, кровь с молоком, вы еще не понимаете, как тут все на самом деле устроено, салага. Они знают тысячу и один способ сказать «нет», ни за что и никогда. И почему, спрашивается, они так поступают? Эх, если бы я знал ответ на этот философский вопрос, то давно бы уже нашел способ обойти упертую Агату, придумал бы какой-нибудь хитрый финт ушами или многоходовочку. Послушайте, я постарался говорить мягко, почти по-отечески, как с капризным ребенком, я понимаю ваши опасения, вашу привязанность к старым порядкам, и действительно уважаю тот факт, что вы очень много сделали для людей здесь, для Веселого. Ваш вклад неоценим, но пришло время двигаться дальше, подумать о настоящем заслуженном отдыхе. Отдыхайте, расслабляйтесь, наслаждайтесь жизнью, внуками займитесь, если есть. Все, что захотите, я вам организую, создам все условия для комфортной старости. Просто назовите вашу цену, чтобы проголосовать за. Агата хищно ухмыльнулась, обнажив на удивление крепкие для ее возраста зубы. В маленьких колючих глазках мелькнул знакомый недобрый огонек триумфатора. А у тебя и вправду нет никаких моральных принципов, а, Морозов, совсем никаких тормозов. Насчет взяток, я усмехнулся в ответ, не отводя взгляда. У меня непоколебимая вера во многие вещи, в добро и зло, в справедливости все такое и прочее, но я никогда не чурался хорошей взаимовыгодной взятки, если уж на то пошло. Это просто бизнес, ничего личного. Мне что-то нужно, вам что-то нужно. Не вижу причин, почему бы нам не прийти к взаимовыгодному соглашению, как при любой другой коммерческой транзакции. Чистая экономика и здравый смысл. Все, что я захочу, переспросила Агата, медленно складывая руки на коленях и чуть потирая их одна о другую, словно муха, почуявшая варенье. В ее голосе зазвучали откровенно алчные, даже какие-то пошлые нотки. Ну же давай, соглашайся уже на сделку, старая ведьма. Просто скажи да хоть на что-нибудь, на любую мелочь, и отвали поскорее. Мысленно взмолился я, чувствуя, как терпение мое на исходе. Наконец после мучительной, как мне показалось, паузы, во время которой можно было успеть состариться, она изрекла: «Я хочу быть лидером твоего нового правительства, этой твоей аристократии. Хочу быть главной». Тут уж я еле сдержался и отрицательно покачал головой. «Ну уж нет, это уже явный перебор, Наглость второго уровня. Вы же знаете, что у меня нет ни малейшего интереса давать вам эту должность. Это даже не обсуждается. Забудьте. Это еще почему? Ее брови удивленно поползли вверх, на морщинистом лбу собрались складки, будто она искренне не понимала, почему ее скромную просьбу отвергают. Потому что, уважаемая, я старался говорить как можно тверже, чтобы она поняла всю серьезность моих намерений. У меня уже есть свои кандидатуры на новые должности, своя проверенная команда, люди, которым я доверяю. Я с радостью предоставлю вашей племяннице место в качестве полноправного голосующего члена аристократии, и вы сможете общаться с ней сколько душе угодно, давать ей ценные советы, влиять на нее, как тетушка. Но ключевые посты, уж извините, уже распределены. Вакансий нет, как говорят в приличном обществе. Агата тихонько хмыкнула, и в этом хмыке слышалось явное наслаждение моментом. Ну тогда, полагаю, ты не получишь того, чего так хочешь, мальчик. Возись и дальше со своей геронтократией. А как же тогда ваша племянница? Спросил я, решив надавить на самое больное, на ее единственную, как мне казалось, слабость. Что будет с ней во всей этой истории? Вы о ней подумали, о ее будущем, а что с ней? Равнодушно пожала она плечами, мол, не мои проблемы, сама разберется. Я имею в виду, что если вы будете так упираться рогом и блокировать мои жизненно важные инициативы, она не получит возможности пожинать плоды лучшей жизни, которую я тут строю для всех. Она не станет аристократом, не сможет стать магом, о чем вы так вроде бы пеклись и о чем судачили на всех углах. И, что самое важное, ее придется назначить на обычную должность рабочего. Простого рабочего, понимаете, будет гнуть спину наравне со всеми. Агата на это ничего не сказала. Лицо ее оставалось непроницаемым, как каменная маска древнего идола, но я видел, зацепила. Я попал в точку, в самое яблочко, и решил дожать. Раз уж пошла такая пьянка, надо ковать железо, пока горячо. У меня ведь не так много хороших чистых вакансий осталось, если честно. Винодельня уже укомплектована специалистами под завязку, только и ждем, когда откроется. Так что для нее, для вашей племянницы останется только тяжелый физический труд. У нас тут, знаете ли, в планах открытие множества шахт в будущем. Соляная шахта уже работает на полную мощность, другие на подходе. Железорудные, может, еще какие. А там смены, скажу я вам, ни сахар, ни курорт. Для молодой неопытной девушки то еще испытание на прочность. Не смей отыгрываться на моей племяннице. Голос ее дрогнул, и в нем впервые за весь наш нелегкий разговор послышались почти человеческие испуганные нотки. Это между нами, Морозов, ее не трогай. Да я и не отыгрываюсь, я развел руками, изображая крайнюю степень недоумения и вселенской скорби. Нет хорошо функционирующей экономики, нет рабочих мест. Не чувствуете тонкую взаимосвязь? Я просто информирую вас о суровой неприукрашенной реальности, которая неминуемо станет следствием вашего мелочного, эгоистичного желания удержать в руках хоть какую-то иллюзию власти, хоть ее жалкие ошметки. А ведь веселое могло бы достичь гораздо большего. Мы могли бы стать настоящим экономическим центром региона, процветающим городом, а не захудалой деревушкой. Агата снова зарычала, как рассерженная кошка, которой наступили на хвост. Стало ясно, что она мечется между двух огней, двух противоположных желаний. Я, конечно, не собирался на самом деле отправлять ее племянницу в шахты, не такой уж я и зверь, не садист, а маленький, но эффективный шантаж предназначался для того, чтобы послужить старой корге суровым напоминанием о том, кто здесь на самом деле главный, у кого реальная власть и рычаги управления. При всей ее мелочности и отчаянном стремлении уцепиться за любую соломинку просто ради самой власти, она не могла помешать мне управлять делами как избраннику. Моя воля, закон, по крайней мере в рамках стратегической карты и моих лидерских полномочий. Так ты действительно отнимешь все, что у меня есть, мое влияние, мой авторитет, просто чтобы насолить мне, старой, больной женщине. В ее внезапно задрожавшем голосе зазвучали трагические нотки. Похоже, хитрая Агата решила сменить тактику и теперь отчаянно давила на жалость. Слезы, настоящие или крокодильи, навернулись на ее глаза, ну, или ей очень хорошо удалось изобразить вселенское горе. Я бы дал вам гораздо больше, если бы вы просто попросили по-человечески, без этих вот выкрутасов и попыток манипулировать», — ответил я, стараясь не поддаваться на дешевый театр одного актера. «Но я не могу сделать вас аристократом или членом совета с правом голоса. Это исключено. Возможно, если бы вы проявили ко мне хоть каплю уважения давным-давно, если бы хоть раз пошли навстречу в сотрудничестве со мной, а не вставляли палки в колеса на каждом шагу, все повернулось бы иначе. Я бы и рад дать вам какую-нибудь влиятельную и уважаемую должность, но, увы, не в правительстве, и уже тем более не его главой, потому что хочу сохранить полный контроль над правительственным аппаратом. Менеджмент, знаете ли, требует твердой руки и отсутствия саботажников в команде». Агата медленно опустила голову, плечи ее поникли, спина сгорбилась еще больше. Она явно надеялась разжалобить меня своим видом побитой собаки, вызвать чувство вины, но у меня в душе не дрогнуло на одной струны. А ведь я точно знал, что буквально 12 часов назад, если не меньше, она хвасталась в местной таверне подвыпившим мужикам, что обвела меня, владыку, вокруг пальца, что я у нее под каблуком и пляшу под ее дудку. Так что пусть не строит из себя невинную жертву произвола. Дом для меня и моей племянницы, приличный такой, не сарай какой-нибудь, с садиком и огородиком, наконец, подняв голову, сказала Агата уже более деловым, хотя и все еще дрожащим голосом. 100 золотых на карманные расходы, на булавки, и гарантированное место аристократа для нее, для племянницы, с правом голоса, само собой, и я проголосую за смену правительства. Вот мои условия. Хорошие условия, хорошая сделка, кивнул я, чувствуя, как огромный камень свалился с души. Наконец-то эта эпопея подходит к концу. Я даже дам вам 200 золотых в качестве, так сказать, выходного пособия, щедрого подарка на заслуженную пенсию. Прямо сейчас ставлю вопрос на голосование. Я активировал стратегическую карту, которая привычно засияла передо мной мягким светом, и перешел в раздел управления правительством. Опция «Сменить форму правления» оказалась активна, подсвечена зеленым, и, когда я нажал на нее, на экране появились различные варианты. Наведение курсора на опцию «Аристократия» показало, что у меня есть все необходимые голоса для немедленного изменения. Даже собрание созывать не придется, все пройдет тихо и гладко без лишнего шума и пыли. Я выбрал этот вариант. Внимание! Смена формы правления – это окончательное решение. Вы не сможете отменить его, и оно может вызвать серьезное возмущение в вашей деревне. Выскочило системное предупреждение, написанное большими красными буквами на виртуальном пергаменте. Стандартная такая пугалка, чтобы жизнь медом не казалась. Но поскольку все старейшины одобрили изменения, оно являлось абсолютно законным, а значит, и народ его примет. Куда он денется с подводной лодки? Я решительно кликнул на кнопку подтверждения и, затаив дыхание, стал ждать, что же, блин, произойдет дальше. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшие, отсчитывая секунды до новой эры в истории веселого. Глава 6. Смена типа правления – это, как правило, революция. А революция даже без Ленина, броневика и революционных матросов с Авророй всегда нечто зрелищное. Просто охренеть, насколько все завертелось. Не успел моргнуть, как на меня тут же посыпались десятки каких-то всплывающих меню с запросами, мол, введите новые данные, примите решение, распишитесь вот тут кровью. Прям как в кресле генерального директора ИОЛа после отпуска, когда вопросов поднакопилось. Только тут все по-волшебному, с огоньками и магическими символами, чтобы впечатляло и самую малость пугало. Окружающих вообще полезно время от времени пугать, чтобы не сильно окружали. В системном интерфейсе тут же выскочила новая вкладка «Аристократический совет», и я сразу понял, работы подвалило непочатый край. Поблагодарив старуху Агату за ее не сказать, чтобы уж совсем неожиданную сговорчивость, скорее вымученную для обеих сторон, заметил, что мои аргументы про ее и поселка светлое будущее, про перспективы почетной пенсионерки возымели действие. С чувством глубокого удовлетворения от хорошо проделанной работы я поспешил обратно в свой кабинет, чтобы разобраться во всех тонкостях нового строя. Тяжелая атлетика для мозгов, не иначе. Первая же глобальная задача, которая нарисовалась на горизонте моих управленческих амбиций, это создание подклассов для этих самых аристократов. Внутренняя структура. Не все же они будут одинаково полезны для народного хозяйства веселого. Система, надо отдать ей должное, позволяла мне наделить их специфическими правами, практически не ограничивая полет фантазии. Захочу, правом первой ночи, только непонятно с кем, захочу, правом бесплатно пить пиво в таверне. Делать так, конечно, никто не собирался, а то все пиво выхлестают. Единственная загвоздка, такой себе мелкий шрифт в контракте, заключалась в том, что как только подклассы будут установлены, утверждены и запротоколированы, убрать их или переделать уже нельзя. Что написано пером, то потом другим пером не перепишешь, фарш невозможно провернуть назад. Пришлось крепко почесать тыковку. Поразмыслив, я решил, что оптимальнее всего замутить три разных типа аристократов, чтобы, значит, сохранялась четкая структура, как в армейском уставе. Во-первых, сенатор. Этим ребятам полагалось полное право голоса, ну, типа как в Древнем Риме, только без токой гладиаторских боев. Пока что. Во-вторых, ремесленник. Таких отбирать чисто как квалифицированную рабочую силу, мощных спецов с руками из плеч, а не из, ну, вы поняли. И, наконец, в-третьих, почетный гражданин. Данный титул, по сути, мало чем отличался от других за исключением одного маленького, но приятного нюанса. Им не требовалось вкалывать. Он предназначался, например, для тех, кто пахать уже не мог по состоянию здоровья или возрасту, но кому для поддержания ЧСВ и душевного равновесия все еще требовался какой-никакой титул. Этакая синекура, должность без реальной работы для заслуженных, но уже не очень боеспособных членов общества. Одно право, которое я предусмотрительно отключил к чертям собачьим для всех новоявленных классов, это возможность избирать себе подобных аристократов. Я ведь не зря в прошлой жизни тонны исторической макулатуры перелопатил, да и свой опыт 90-х кое-чему научил. Я прекрасно знал, что аристократическая система летит ко всем чертям именно тогда, когда аристократы забивают на первоначальные идеи отбора самых толковых и башковитых, а начинают тупо протаскивать наверх свою родню, сынков, племяшей, кумовьев и прочих талантливых бездельников. Первое поколение талантливое, последующие же сплошные бездари и нахлебники. И чем дальше в лес, тем толще партизаны. Семейки со временем разрастаются, набирают вес, как боров на убой, и вот уже некомпетентность, мелочность и откровенная тупость игнорируются, типа он же свой, хороший мальчик, просто неопытный. Кумовство и махровая семейственность здесь, в моем веселом, не прокатит, этого не допущу. Только я в одно лицо буду иметь право назначать нового аристократа. Уж кому-кому, а мне самому выгоднее принять наилучшие решения для веселого, и мои амбиции, знаете ли, исключительно государственного масштаба. Так что, думаю, это самый правильный путь, самый эффективный КПИ для местной вертикали власти. А станем ли мы когда-нибудь демократией, как в этих их Европах? Честно говоря, не уверен, да и не особо парился по этому поводу. Культурные требования, чтобы открыть такую фишку в стратегической карте, стояли где-то на уровне долететь до Марса на метле, то есть весьма и весьма отдаленные. А пока что я решил понаблюдать, насколько мой свежеиспеченный государственный строй эффективен на практике, как приживется аристократия на местной веселовской почве. Поменяю что-то только в том случае, если увижу в этом какой-то более жирный профит в будущем, какую-то реальную выгоду для общего дела, а не просто для галочки. Как только с классами разобрались, пришло время назначать аристократов на их, так сказать, теплые места. К счастью, интерфейс стратегической карты оказался спроектирован на удивление толково. Я без особого труда смог отфильтровать и найти самых рукастых и башковитых работников из имеющихся в наличии. Всего отобрал 9 кандидатур, которые мне, что называется, приглянулись. У всех имелись высокие показатели, куча положительных черт характера и, что самое главное, никаких таких заскоков или вредных привычек, которые могли бы помешать эффективному управлению государством. В качестве сенаторов их основной задачей станет разработка и внедрение новых законов. Этакий местный парламент, только без драк у трибуны и популистских заявлений. Надеюсь, я мог предлагать любой закон, какой мне только в голову взбредет, хоть новый, с нуля, хоть модификацию старого, а они уже сами решат, голосовать за или против, ну, или воздержался, если совсем беззубые попадутся. Предполагалось, что у каждого сенатора будет своя узкая специализация, свой, так сказать, конек. Кто-то лучше шарит в нуждах простого народа, кто-то в производственных мощностях деревни, кто-то в межселенной дипломатии, и так далее. Они не должны тупо голосовать по старинке, опираясь на опыт мохнатых веков и на «мы всегда так в своем болоте жили», и потомки пусть квакают в той же тональности. Задача сенаторов – голосовать исходя из того, что лучше для дела, для процветания веселого. Хотя я и обладал всеведением, рассматривая деревню как бы с высоты птичьего полета через око владыки, все же не знал всей картины повседневных забот и проблем моих подопечных. Ну, там чем народ дышит, где у кого что болит, какие решения могут вызвать геморрой на ровном месте или даже откровенный вред. Старейшины, конечно, пытались как-то смягчать мои порой резкие инициативы, но с ними особо не развернешься, они постоянно вставляли палки в колеса любым переменам, цепляясь за прошлое, как репей за собачий хвост. Сенат же, по моим расчетам, должен стать куда более прогрессивным органом, способным двигать веселое вперед, а не тормозить на каждом углу. Пятерым жителям я присвоил титулы ремесленников, что немедленно дало веселому нехилый такой допинг, плюс 15 очков культуры в неделю. Таким макаром мы вышли на общий объем генерации в 45 очков. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы довольно шустро достичь следующего уровня культурного развития. А вот что именно можно открыть, получив новое очко культуры, я пока не знал, если честно. Надо потыкать в интерфейс повнимательнее, когда неделя пройдет, и счетчик обновится. Что касается звания почетного гражданина, то его я пока придержал, пусть помаячит, так сказать, морковкой перед носом. Он станет отличным стимулом, а потом и наградой для тех, кто проявит себя выше всяческих похвал, перевыполнит план и вообще покажет чудеса трудового энтузиазма. Ну или, как я с моим циничным опытом подозревал, это звание станет просто еще одним козырем в рукаве, очередным предметом торга при общении с особо упертыми или обиженными жителями, которые за свою работу или лояльность захотят чего-то большего, чем просто финансовую компенсацию. Ну, типа денег не надо, дайте медальку и почетную грамоту. Итак, новые классы определены, назначения сделаны. Пришло время установить закон о преемственности власти. У сенаторов должен быть свой глава сената, ну или по-земному спикер. Первого такого главу назначал я лично, своей волей владыки. Но как только это сделаю, в дальнейшем нового лидера будут определять уже законы о преемственности. Система предлагала три базовых варианта. Прямое назначение, то есть опять я решаю, голосование, сенаторы сами выбирают, и божественный выбор. Первые два варианта, в принципе, говорили сами за себя, тут и ежу все понятно. А вот третий, божественный выбор, меня заинтересовал, и я решил копнуть поглубже. Оказалось, что божественный выбор – это целый ритуал, в ходе которого каждый сенатор должен бросать жребий после смерти или отстранения от должности их лидера. Чей жребий выпадет, тот и избран типа божественной волей, самим богом-покровителем веселого. Правда это или просто красивый развод для лохов, я, честно говоря, не знал. Но такая система, как мне показалось, вызовет наименьшее количество срачей подковерной грызни в сенате. В конце концов сенаторы ведь такие же обычные люди со своими амбициями, разборками и желанием порулить. Если парочка из них окажется слишком уж зубастыми и амбициозными, я прямо-таки предвидел, как начнут плестись интриги, создаваться фракции и готовиться дворцовые перевороты местечкового масштаба. А вот если превратить процесс преемственности власти в дело божественного выбора, то какой смысл плести заговоры против лидера? Все равно все решит слепой случай или воля богов. Тут уж как посмотреть. В общем, я выбрал именно этот вариант в качестве основного метода наследования поста главы сената. Пускай уж лучше его всегда выбирает божественная сила или удача, я все еще колебался в оценках. Моей следующей задачей стал выбор юридических критериев для отстранения от аристократической должности. Как-никак такая позиция – это власть, доступ к ресурсам, куча всяких льгот и возможностей. Значит, должен быть какой-то кодекс поведения, своего рода устав, позволяющий арбитру, то есть нашему Кузьме Поляне, убирать тех, кто начнет работать против интересов веселого, совершать преступления или откровенно борзеть. Власть выбирать эти законы предоставлялась мне, и изменить их было пока что нереально. Они предлагались магии Йока, как правило, по умолчанию. Вариантов система предлагала массу, пришлось посидеть, подумать, прикинуть хрен к носу. В итоге после некоторых размышлений я создал простой и понятный свод правил, который, как мне казалось, легко контролировать. Выглядел он следующим образом. 1. Аристократ не имеет права действовать таким образом, который нанесет вред процветанию, жителям или имуществу веселого. Коротко и ясно, без двойных толкований. 2. Сенатор не имеет права протаскивать своих родственничков на какие-либо аристократические должности. Борьба с кумовством в действии. Привет, 90-е. 3. Никакие деньги, услуги или иные привилегии не должны передаваться из рук в руки в обмен на голоса. Взятки – зло. По крайней мере, когда их берут без моего ведома. 4. Ни один сенатор не может владеть собственностью, генерирующей доход, равно как не должен иметь инвестиции или вести какой-либо бизнес, приносящий ему личную прибыль. Вот это уже серьезно. Антикоррупционный фильтр максимального уровня. Правила были довольно простыми, но при этом достаточно жесткими, чтобы гарантировать или хотя бы повысить вероятность, что сенаторы станут вести себя прилично и работать на благо общества, а не на свой карман. Без возможности инвестировать или владеть доходной недвигой, коррупции, по идее, должно остаться по минимуму. Да, это довольно суровое ограничение, особенно с финансовой точки зрения, и я, как бывший бизнесмен, это прекрасно понимал. Но чтобы подсластить пилюлю, каждому сенатору полагалось жалование, 15 золотых в месяц. Не бог весть какие деньги, конечно, не рублевка, но на хлеб с маслом и даже с икрой, если икра тут водится, им точно хватит. Так что о них система позаботилась, не будут сидеть на бабах. Права собственности – еще один важный пункт в моей программе правительственных реформ. Изначально по умолчанию вся собственность в деревне считалась как бы общей, принадлежащей веселому в целом. Эдакий коммунизм на минималках. Как избранник, я имел право строить любое здание, какое захочу, ведь я являлся по сути де-факто управляющим и де-юре решающим собственником всего этого хозяйства, главным распорядителем активов. Сейчас реформы давали мне возможность определить, могут ли жители вообще владеть собственностью, и если да, то какой именно класс будет допущен к этому празднику жизни. И вот тут-то мой земной опыт и знания истории должны помочь избежать ошибок прошлого, не наступить на старые, покрытые плесенью грабли. Если бы только аристократы получили права собственности, это неминуемо создало бы серьезные терки между классами, такой себе мини-вариант классовой борьбы. Нет уж, увольте. Если я и собирался дать права собственности населению, то уж для всех сразу. Единственный вопрос, который сверлил мне мозг, а стоит ли им вообще давать эти права? Не рановато ли для местного еще не окрепшего менталитета, что вообще означали эти самые права собственности? Ну, во-первых, и это самое главное, вся текущая земля в границах Веселого становилась доступной для продажи. То есть любой мог прийти и сказать: «Хочу вот этот кусок, заверните». Любое здание, которое я уже построил, классифицировалось бы как общественное, равно как и земля под ним. Я сам, кстати, мог бы выкупать столько земли, сколько захочу, правда, за свои кровные или казенные золотые. Жители тоже смогли бы покупать участки в пределах установленных границ и строить там любые здания, какие только их душа пожелает. Хоть терем расписной, хоть сарай для свиней. Это, конечно, создало бы некую форму автономии среди граждан, этакий островок частной инициативы. Но главный плюс, с моей прагматичной точки зрения, заключался в том, что жители сами бы несли расходы на содержание своих построек, а также на их возведение. А я, в свою очередь, мог бы обложить эту частную собственность налогами, как натуральными, товарами, так и звонкой монетой. Получился бы такой самоподдерживающийся механизм роста, почти как свободный рынок, только в миниатюре и под моим чутким контролем. Такой подход позволил бы Веселому расти, так сказать, спонтанно, как грибы после дождя. Да, я бы потерял часть земли из общего, управляемого мной, котла, но если наши границы продолжат расширяться, как я и планировал, то это не такая уж большая проблема. Жители могли бы начать возводить собственное жилье и мастерские, что мне не стоило бы ни копейки из казны. Однако я все еще мог бы директивно указывать, где и какие общественно важные здания строить. И все же чем больше я вглядывался в опции, связанные с правами собственности, тем больше проблем и подводных камней начинал замечать во всей этой затее. Рабочие, например, по умолчанию не способны владеть собственностью. А если бы им дали такое право, я бы больше не смог назначать любого рабочего на строительство нового объекта или на работу в уже существующем здании. Оба класса, и аристократы, и рабочие, автоматически становились бы автономными независимыми единицами. А это, прямо скажем, крайне неудобно для такого централизованного планировщика, как я, у которого имелись свои наполеоновские планы и амбиции по переустройству мира. Представьте себе, я хочу построить новую лесопилку, а все подходящие рабочие говорят, а мы тут свой бизнес мутим, извините, владыка, не до вас, и трындец, и все, отсутствие трудовых ресурсов. Глава 7. Прямо сейчас на нашем текущем уровне культуры и с учетом местных традиций просто невозможно создать или добавить какие-либо новые классы населения. Я даже не мог настроить параметры рабочих так, чтобы они получали более высокую зарплату, делая определенную работу более привлекательной. Это оказалась реально сложная дилемма, задачка со звездочкой, мать ее. Теоретически я мог бы дать ремесленникам и почетным гражданам право владеть собственной недвижимостью, но, поступая так, провел бы жесткую, жирную черту между классами, создал бы настоящую пропасть между сословиями. В голове тут же замелькали картинки из учебников истории. Революции, бунты, кровавые столкновения между низами и элитой. Что-то вроде нашего 17-го года, только с эльфами и гоблинами вместо матросов и буржуев. Нет уж, спасибо, такого счастья нам не надо. Я хотел, чтобы аристократия несла большую ответственность, больше впахивала на благо общества, а не просто наслаждалась роскошью ради самой роскоши, жировала и плевала на всех с высокой колокольни. Дать им какие-то особые привилегии, кроме возможности заниматься более творческой работой или заседать в Сенате, означало бы, что они станут жить лучшей жизнью, чем остальные. Да, я понимаю, деревня пока что маленькая, почти хутор, но я-то планировал расти, строить целую бизнес-империю. А четкое разделение на имущих и неимущих, на белую кость и черную работу в долгосрочной перспективе неминуемо привело бы к большим проблемам. Это как заложить мину замедленного действия под фундамент собственного дома. В интерфейсе стратегической карты значились культурные ценности, которые позволяли добавлять больше классов, а также настраивать условия труда для рабочих. Но я не мог изменить наши текущие законы о собственности, пока ценности не будут открыты. Это означало, конечно, что более поздние изменения придется выносить на голосование Сената, но это та жертва, на которую я готов пойти. Нужно избежать ошибок истории, чего бы мне это ни стоило. Классовые привилегии, как показывает практика, рано или поздно приводят к серьезным конфликтам, если не к откровенной гражданской войне. После некоторых размышлений я решил, что на данный момент вся собственность останется целиком и полностью во владении государства. Точка. Лучше уж прослыть единоличным феодалом, чем спровоцировать бессмысленный и беспощадный бунт. Итак, права классов, права собственности и кодекс поведения установлены. Я был вполне уверен в том новом правительственном механизме, который только что создал. Сенат примется за разработку новых мер по обеспечению города всем необходимым и увеличению его процветания. Ремесленники значительно повысят нашу культуру, а рабочие, ну да, они, возможно, добавят немного общего недовольства из-за отсутствия частной собственности, но по крайней мере, на них не станут смотреть как на людей второго сорта, как на бесправную чернь. От аристократов ожидалось, что они улучшат процветание веселого как минимум в 10 раз, а то и больше, если все пойдет по плану. Я окончательно утвердил решение, мысленно нажав на большую зеленую кнопку «Применить в интерфейсе», и тут же увидел, как над веселым прямо в воздухе развернулось огромное виртуальное знамя, на котором торжественно сменилось название. Вместо простого «Веселое» теперь гордо красовалось «Град Веселый». Звучит, с этой новой, так сказать, прокачанной аристократической формой правления, которую я с таким скрипом, но все же протолкнул, мне в нагрузку, будто бонус к проблемному активу, прилетело и два свеженьких места для советников. Не то чтобы я жаловался, конечно, лишние толковые головы в моем импровизированном совете директоров никогда не помешают. Прямо как в хорошем таком, знаете, разрастающемся бизнес-центре класса А. Расширяем штат, оптимизируем управленческие процессы, все дела, новые горизонты, новые вызовы и, разумеется, новые статьи расходов в бюджете. Первое место, тут уж без вариантов, было, как говорится, жестко забронировано, его могла занять только глава Сената некая Яна. Фигура, надо полагать, знаковая для местной политической элиты. Дамочка, судя по всему, не просто так на свою должность попала, определенно обладала необходимыми лидерскими качествами и той самой трудноописуемой харизмой, без которой в начальнике не выбьешься, чтобы эффективно рулить свежеиспеченным сенатом. Ее задача как моего нового советника, ну, ты понял, классика жанра, держать меня в курсе всей парламентской движухи. Какие там законопроекты с умным видом проталкивают, как себя ведут новоявленные сенаторы, не бузят ли часом, не увлекаются ли подковерными играми, не пытаются ли протянуть какую-нибудь очередную хрень под благовидным предлогом и под шумок общего одобримся. В общем, классический такой докладчик о текущей ситуации на местах, мой личный информатор в стане врага. Шутка, конечно, но в любой шутке есть доля правды. Она также должна была консультировать меня по поводу существующих фракций и партий, если таковые, не дай боги, начнут тут образовываться, как грибы после дождя. А они, судя по всему, будут. Это как в старом фильме «Операция И» и другие приключения Шурика. У вас на стройке несчастные случаи были? Нет, будут. Вот во всей этой истории занозой засел один такой неприятный моментик, от которого я, мягко говоря, не прыгал в диком восторге. Вместе со страницей аристократического совета в интерфейсе стратегической карты, которая и так уже напоминала какой-то навороченный симулятор бога, открылась еще и, чтоб ее, страница внутренних фракций. Каких таких еще фракций? Получается, что в моем тихом, почти патриархальном граде веселом могли образовываться целые, мать их, политические партии, группировки и течения, каждая со своими конкретными программами, лозунгами и, что самое главное, хотелками. Я, конечно, как верховный арбитр и вперед смотрящий мог в любой момент заглянуть в эту кухню посмотреть, чего они там задумали, какие интриги плетут, и даже, если вдруг приспичит или звезды так сойдутся, поддержать какую-нибудь особо симпатичную мне или, скорее, полезную для общего дела партию. Эдакий человек, стоящий выше остальных. Но я-то по своему богатому земному опыту, особенно по лихим 90-м и последующим стабильным годам, прекрасно знал, где политика и партии, там почти всегда, как пить дать, раскол, грызня за теплые места и дележ бюджетного пирога, как в той самой басне Крылова-лебедь, рак да щука, тянущие воз в разные стороны. Впрочем, чего уж там, полагаю, раз уж тут нарисовалась такая полноценная, почти взрослая политическая система, то и без партий, этих неотъемлемых атрибутов демократии, никуда не деться. К счастью, что являлось жирным плюсом, с драконовскими финансовыми правилами, которые я прописал, новоявленные сенаторы хрен смогут использовать партийные игрища для личного обогащения или распила казны, это уж точно. Тут тебе не какая-нибудь банановая республика из учебника истории, где каждый депутат – маленький царек со своим феодом, и не Госдума образца некоторых лет. По крайней мере, я на это очень, очень сильно надеялся. Контроль и еще раз контроль – вот мой девиз. Второе вакантное место советника, славы местным богам, позволило мне без всяких проволочек восстановить в должности мою верную дипломатку Ираиду. Человек проверенный, лояльный, да и просто толковая баба. Та, когда узнала о возвращении в строй, была просто на седьмом небе от счастья, реально прямо светилась вся, будто ей премию года выписали или путевку на Мальдивы, которых тут, правда, не наблюдалось. И как только она со свойственной ей проницательностью прочухала про новый, уже отчетливо намечающийся конфликт между мной и этими эльфами, будь они неладны с их винными монополиями, тут же, без лишних сантиментов и долгих сборов, вскочила на своего коня, который, к слову, выглядел не менее решительно, чем она сама, и помчалась галопом в сторону Солернских холмов. «Не беспокойтесь, владыка», — сообщила она мне через стратегическую карту с таким пылом, будто собиралась брать зимний, не меньше. Голос ее звенел уверенностью, а глаза горели решимостью. Я досконально знаю их обычаи, все их вычурные ужимки и дипломатические прыжки. Уж я-то смогу это дело разрулить как надо, комар носа не подточит, вот увидите. Ну не стал ей отвечать, что мне вполне достаточно, если под стенами веселого не нарисуется эльфийская карательная армия в блестящих доспехах. Я очень, очень сильно надеялся, ради всех нас и стабильности региона, что ее слова, полные такого заразительного энтузиазма, окажутся хотя бы на десятую часть правды. А еще, по-тихому, конечно, где-то в глубине своей циничной души, я тайно верил, что эльфы – это все-таки такая достаточно цивилизованная культура, где гонцам, принесшим не самые приятные, а то и откровенно хреновые вести, хотя бы не отрубают сразу голову по старой варварской традиции. А то существа они жесткие, чуть что, сразу секир башка. Не хотелось бы терять ценного специалиста таким глупым образом. Не прошло, блин, и 12 часов, полсуток всего. С момента торжественного принятия новой формы правления, как на мой виртуальный стол, точнее, в интерфейс стратегической карты, который уже начинал подмигивать мне уведомлениями, как новогодняя елка, уже лег первый законопроект на утверждение. Не было печали. Прямо как принтер в бухгалтерии перед сдачей годового отчета интерфейс взбесился, строча без остановки. Это оказался ни много ни мало приказ об апгрейде администрации до 3-го уровня, что расширяло ее размеры просто до каких-то неприличных, почти дворцовых масштабов. Видимо, заседать в нашей старой тесной столовке, где вечно пахло то щами, то вчерашними пирогами, нашим новоиспеченным сенаторам стало уже как-то не по статусу, не солидно. И, честно говоря, я с ними в этом полностью согласился. Мой собственный кабинет, если эту каморку можно было так назвать, мелкий, как собачья конура, черт бы его побрал, меня уже порядком достал. Я не мог даже нормально походить взад-вперед, измеряя шагами пространство, обдумывая текущий гениальный бизнес-план или разруливая очередной кризис. Места реально кот наплакал. 2 шага влево, 2 вправо, стена. Не развернуться, не то что там поразмяться или, не дай бог, прилечь на диванчик, которого тут и в проекте не предусматривалось. Голосование, как мне доложила система, прошло на удивление единогласно, видать, вопрос действительно наболевший. Всеобщий одобримс накладывал на меня, как на владыку, вполне себе юридическое обязательство выполнить этот самый приказ в течение месяца. Месяц, Карл, всего 30 дней, не больше. Если бы я, не дай бог, проигнорировал требование или попытался его саботировать, старина судья Кузьма Поляна, блюститель нашего новоиспеченного законодательства, не моргнув глазом, влепил бы мне такой штраф, что казна бы охнула, а моя личная репутация пошла бы по одному месту. И это, не говоря о том, что довольство в граде веселом, этот капризный, но жизненно важный показатель, тут же рухнуло бы ниже плинтуса, а то и пробило бы дно. Я, признаться честно, слегка охренел от такой молниеносной, почти реактивной скорости, с которой законопроект был принят. По правде говоря, я по уши зарылся в переписку через интерфейс стратегической карты с Ираидой, делясь с ней нюансами нашей эльфийской проблемы и выискивая возможные пути ее решения, так что совершенно не заметил его появления в повестке дня. Прошляпил, короче, само по себе это обязательство по постройке меня не особенно напрягло, скорее даже наоборот обрадовало. Давно уже пора расширяться, но мне определенно просто позарез нужно как можно скорее поставить какие-то внятные ограничители, какие-то красные флажки, чтобы подобные новые приказы и законопроекты не могли вот так, нахрапом, как снег на голову, заставать меня врасплох в любое время дня и ночи. А то так, знаете ли, и до полного ручного управления недалеко, когда ты уже не стратег и лидер, а просто исполнительный мальчик на побегушках, выполняющий чужие хотелки без права на собственное мнение. Такой хоккей нам не нужен. Яна, мысленно позвал я, все еще пялись в цифры и параграфы законопроекта через интерфейс стратегической карты. Виртуальное присутствие главы Сената тут же обозначилось в моем эфире, и я услышал ее голос. Такой, знаете, удивительно четкий, деловой, без всяких там сю-сю, но при этом не лишенный приятных интонаций. «Владыка», — ответила она, и в ее словах, к моему удивлению, прямо-таки сквозила неподдельная, почти детская теплота и энтузиазм. «Вы уже видели наше первое, такое важное для всех нас, предложение, мы так старались». «Видел, видел, Яна», — мысленно кивнул я, хотя она этого, разумеется, видеть не могла. «Выглядит, спору нет, отлично, солидно. Но есть один нюанс, вы приняли его не то чтобы не посоветовавшись со мной, а даже не поставив меня в известность о готовящемся голосовании. Как глава Сената Яна, согласно новому уставу, имела полное право назначать время для фактического голосования по любому вопросу. Без ее прямого указания, ее отмашки, так сказать, голосование могло оставаться на стадии предварительных переговоров и согласований сколь угодно долго. Теоретически, конечно, можно было принять какую-нибудь специальную резолюцию большинством голосов, чтобы обойти ее вето или затягивание, но здесь, как я понял, этого не произошло. Все прошло чинно благородно, по процедуре, но как-то слишком уж стремительно. «Разумеется, владыка», — ответила она тоном, который, казалось, совершенно не допускал возражений, эдакая железная леди местного разлива. «Это вопрос первостепенной важности, он касается как безопасности, так и будущего процветания всего града веселого. поверьте, не возникло никаких объективных причин голосовать против или затягивать с решением. Это все понятно, Яна, согласился я, стараясь говорить максимально спокойно, почти вкрадчиво, как на особо сложных переговорах с несговорчивыми партнерами. И я ни в коем случае не собираюсь мешать вам и всему Сенату делать важную работу. Наоборот, я всячески за инициативу с мест. Но поймите и вы, я назначил вас на очень ответственную должность специально для того, чтобы вы стали своего рода мостом, связующим звеном между Сенатом и мной, владыкой. Вы не можете просто так в одностороннем порядке объявлять голосование по таким затратным проектам, даже не поставив меня в известность о самом факте его существования, о том, что оно вообще на повестке. Это, знаете ли, не просто формальность, это нарушает элементарную субординацию и, что более важно, все мыслимые принципы эффективного менеджмента и стратегического планирования. Наступила короткая, но ощутимая пауза. Видимо, моя тирада заставила ее задуматься, или она просто пыталась подобрать слова. «Понимаю», — наконец произнесла она, — и в ее голосе проскользнуло легкое, почти искреннее недоумение. «Но почему это так важно, владыка, если решение очевидно полезное?» Тут я не выдержал и чуть повысил громкость своего мысленного голоса, стараясь, впрочем, не перейти на откровенный ор. «Потому, Яна, что я владыка Града Веселого, если вы случайно забыли об этом за последние полдня», напомнил я ей, стараясь вложить в слова максимум веса. «У меня, как у руководителя этого, так сказать, предприятие, было, есть и будет много различных планов, идей и стратегических задумок. Некоторые из них требуют немедленной реализации, другие долгосрочных инвестиций. И у любого, абсолютно любого строительного проекта, подобного вашему весьма своевременному законопроекту об администрации, всегда есть своя цена. Конкретная цена в ресурсах, золоте, древесине, камне. Цена во времени, которая потребуется на постройку. Цена в рабочей силе, которую придется отвлечь от других, возможно, не менее важных задач. Это цена, к которой я, как ответственный за бюджет, должен быть готов заранее, а не так, чтобы мне внезапно, как обухом по голове, сваливалось требование. Плати, владыка, и не задавай лишних вопросов. Так дела не делаются, Яна. По крайней мере в моем мире. Ясно, протянула она задумчиво, и я почти физически ощутил, как у нее в голове закрутились шестеренки. И это значит, если вы, как владыка, по каким-то причинам не можете позволить себе реализовать то, что мы, Сенат, считаем необходимым, она на мгновение запнулась, подбирая слова. «Хм, думаю, четко определенный бюджет должен решить эту проблему. Да, предложите его нам на рассмотрение, владыка, и я лично позабочусь, чтобы его утвердили и реализовали в кратчайшие сроки».